Ничего типичного или определенного, просто животное, раненое в толпе сородичей, где его скоро и затопчут. Как-то Лизель помогла Людвигу встать и потащила его в задние ряды, на свежий воздух. Они добрели до бокового портала церкви. Найдя свободное место, остались там. Напряжение спало. Дыхание обрушивалось изо рта Людвига, соскальзывало по горлу. Наконец он заговорил. Опустившись на ступеньку, он взял свою лодыжку в руки и нашел взглядом лицо Лизель Меммингер. «Спасибо», — сказал он. «Скорее в рот ей, а не в глаза». Еще глыбы выдохов и... У обоих перед глазами встали картинки подначек на школьном дворе. А за ними — избиение на школьном дворе. «Извини». «За». «Ну, ты знаешь». Лизель опять услышала «коммунистен». Но решила, однако, переключиться на Людвига Шмайкля. «И ты». После этого оба сосредоточились на дыхании, потому что говорить было не о чем. Их дело было кончено. Кровь расплывалась по щиколотке Людвига Шмайкля. На Лизель наваливалось одинокое слово. Слева от них толпа приветствовала пламя и горящие книги, как героев. Врата воровства. Лизель сидела на ступеньках, дожидалась папу, смотрела на разлетающийся пепел и труп собранных книг. Все грустно. Красные оранжевые угли были похожи на выброшенные леденцы. Большая часть толпы уже исчезла. Лизель видела, как уходит фрау Диллер, весьма довольная, и Пфиффикус, белые волосы, фашистская форма, все те же разложившиеся ботинки и торжествующий свист. Теперь оставалась только уборка, и скоро никто и представить не сможет, что здесь что-то происходило. Но можно почуять. «Чем ты тут занимаешься?» На церковном крыльце появился Ганс Хуберман. «Привет, пап!» «Мы думали, ты перед ратушей». «Прости, пап». Папа сел рядом, уполовинив свою рослость на бетоне, и взял прядь волос Лизель, нежными пальцами заправил прядь ей за ухо. «Что случилось, Лизель?» Девочка ответила не сразу. Она занималась расчетами, хотя уже и так все знала. 11-летняя девочка. Это много чего сразу. Но не дурочка. Небольшой подсчет. Слово «коммунист» плюс большой костер плюс пачка мертвых писем плюс страдания матери плюс смерть брата равняется фюрер. Фюрер. Он и был те «они», о которых говорили Ганс и Роза Хуберманы в тот вечер, когда Лизель писала первое письмо матери. Она поняла, но все же надо спросить. «А моя мама — коммунист?» Прямой взгляд в пространство. Ее все время спрашивали про все перед тем, как я сюда приехала. Ганс немного подвинулся вперед, к краю, оформляя начало лжи. «Не имею понятия. Я ее никогда не видел. Это фюрер ее забрал?» Вопрос удивил обоих, а папу заставил подняться на ноги. Он поглядел на коричнево-рубашечных парней, подступивших с лопатами к груди золы. Ему было слышно, как врезаются лопаты. Следующая ложь зашевелилась у него во рту, но дать ей выход папа не смог. Он сказал: «Да, наверное, он». Я так и знала. Слова брошены на ступени, а Лизель почувствовала слякоть гнева, что горячо размешивалась в желудке. «Я ненавижу фюрера», — сказала она. «Я его ненавижу». «Что же Ганс Хуберман? Что он сделал? Что сказал?» Наклонился и обнял свою приемную дочь. «Как ему хотелось?» Сказал, как опечален всем, что выпала Лизель и ее матери, что случилось с ее братом? «Не совсем». Он стиснул глаза. «Да».